Глава 13. Герман быстро принял душ. Бесконечный день и бездонная ночь, кажется, подходили к концу. Можно, наконец, расслабиться, лечь спать. Они дома. Он в своей спальне с видом на бесконечно движущийся, светящийся город. Она в своей. Не спалось. Герман очертил круг по безумным квадратным метрам. Прошелся по большой гостиной, малой. Потоптался у холодильника, любуясь на стерильно пустые полки. Два йогурта и минеральная вода потерялись в необъятной утробе. Подошел к двери спальни Ирины. Тихо. Спит? Два тихих, больше похожих на скулеж всхлипа, были ответом Герману. Он открыл дверь. Ирина, согнувшись, сидела на краю безразмерной кровати, прижав коленки к груди, став вдруг еще меньше. Все в том же платье. Вырез на спине демонстрировал выпирающие позвонки, ребра, две царапины, успевшие потемнеть. «Ты не принимала душ?» — задал он вопрос, на который знал ответ. «Сделать тебе ванну?» «Нет». Ирина покачала головой, не отводя невозможно синего взгляда. Убийственного, раздирающего на клочки душу, сердце, мысли. «Пойдем, я обработаю царапины». Напоминать о произошедшем не хотелось. Следы не требовали вмешательства. Необходим был предлог, чтобы Ирина скинула оцепенение, приняла душ, смыла с тела воспоминания. Ирина кивнула, встала, чуть покачиваясь, и пошла в ванную комнату. Дверь была тут же, в спальне. Светлый глянцевый кафель, череда светодиодов, белоснежная ванна, такая же раковина. Зеркала, зеркала, зеркала вокруг, отражающие стоявшую в центре девушку и мужчину за ее спиной. Девушка совсем невысокая, без обуви она казалась еще ниже, в провокационном платье, так идущим цветом к глазам, окроем соблазнительной фигуре. Он открывал плечи, руки, демонстрировал ключицы. Концы тонких тесемок на шее, завязанные на бантик, простой чертов бантик, так и просили дернуть, развязать и скинуть прочь преграду целомудрия. Мужчина значительно старше, на 14 лет, а учитывая ее 19, на целую сознательную жизнь. С коротким ежиком густых темно-русых волос, с серыми глазами, щетиной. Типичная европейская внешность. Чуть выше и шире в плечах своих сверстников, в отличной физической форме, спасибо генетике и спорту, с руками, забитыми татуировками от запястья до плечей. Герман нагнулся, достал аптечку из напольного ящика, та находилась именно там, где когда-то оставил дизайнер. Внимательно, медленно рассмотрел содержимое, приглядывая краем глаза за Ириной. «Все-таки сначала душ?» — предложил он еще раз и заверил. «Я выйду». «Ты плохо обо мне думаешь?» «Думал», — вдруг спросила Ирина. Герман оцепенел. Впрочем, ожидаемый вопрос. Говорят, именно такими, плохими, грязными, виноватыми чувствуют себя жертвы насилия. Он не слишком разбирался в женской психологии, но некоторые истины вбиваются в голову помимо воли. «Ты считал, что я не только дружу с Елисеем?» Ирина резко развернулась к Герману лицом. Впилась взглядом, не позволяя отвести глаза. «Ирина, то, что другие люди думают и говорят о тебе, характеризует их, а не тебя. Ты понимаешь это?» «Ты не другие». Она вскинула подбородок, свела брови, отчего стала выглядеть младше. «Мать твою, за что? За какие грехи он полюбил эту девушку?» Где он успел нагрешить, что сейчас его раздирали настолько противоречивые чувства, заставляя мысли биться раненой птицей, колотиться в виски, внутренне орать во всю мощь, тогда как внешне Герман продолжал спокойно смотреть в синие глаза, выражая минимум эмоций. «Я бы хотела все для тебя сделать», — выдохнула Ирина и подчеркнула. «Все». И надо родиться слепоглухим ослом, чтобы не понять смысла этого «все». В подтверждение слов она дернула тесемку на шее, и Герману не оставалось ничего, как смотреть, как мягкая струящаяся ткань оголяет округлые налитые груди с небольшими светлыми сосками, с такой же светлой ореолой, стекает по подреберью, плоскому девичьему животу, открывает пупок и останавливается на подвздошных областях, покорно повиснув. Что прикажете делать взрослому, половозрелому, до одури желающему взять свое мужчине? Каким чудом остановиться? Какому богу молиться, чтобы не воспользоваться предложением ни впиться, ни взять, ни сожрать? В какой ад отправиться, чтобы не нагнуть девчонку прямо здесь, сейчас, не сделать то, о чем она говорит? Хочет все для него сделать. Все. Имеет ли она представление о том, что все для него и все для нее – это огромная разница? Понимает ли? Я обещаю тебе все. Но не сегодня. Сегодня нужно принять душ и лечь спать. Выдавил он с огромным трудом. В рот словно натолкали сухого неповоротливого песка. Из-за... Ярина не успела договорить. Не из-за того, что произошло в клубе, перебил Герман. Причина была, конечно, в этом, только не в чувстве брезгливости, которое вообразила Ярина. Не в том, что он начал думать о ней плохо, считать виноватой, грязной. Нет. Потому что в ее крови бродил алкоголь, адреналин. Потому что ей нужно выспаться, подумать еще раз и еще 100 раз подумать, прежде чем всерьез предложить соблазнительное все. То, от чего Герман не сможет отказаться никогда в жизни. Тебе нужно побыть одной, подумать, понимаешь? Он, конечно, был 1000 раз прав, но стоять вот так напротив обнаженного тела той, кого хотел до свербящей боли в паху, становилось невыносимо. «Понимаю», — Ярина сглотнула. «Одной». «Справишься?» — он показал взглядом на душ за светящимся стеклом. «Конечно». Как Герман зашел в свою спальню, не помнил. Единственное чувство, звенящее во всем теле, мыслях, желание чертового секса, гребаной разрядки, снятия напряжения. Эрекция настолько каменная, что больно везде. Наэлектризована каждая клетка тела, волосок, линия татуировок. Он упал поперек кровати, рефлекторно потянул резинку домашних штанов вниз, добрался до жаждущего органа. Пусть так, но снять, наконец, невозможный зудящий голод. Трахнуть собственную руку. Главное — кончить. Излить напряжение сегодняшней ночи. Мне не лучше одной. Сквозь морок услышал он. Не лучше. Герман быстро накинул на себя покрывало, не слишком соображая, успела ли Ярина понять, чем он собирался заняться секундой раньше. «Я всегда одна. Мне от этого не лучше», — продолжала она. Герман прищурился, посмотрел на Ярину. Влажные волосы казались темнее обычного, синие глаза почти черными. Шелковая пижама из шорт и майки на мелких пуговицах. Потянул одеяло, приподнимая край, показывая жестом, чтобы Ярина забиралась. Та покорно улеглась, не отводя от него взгляда. «Говоришь, хочешь сделать все? Ты понимаешь, что может произойти?» Глухо произнес он, прижимая, подминая под себя одним движением девичье тело, мягкое, на удивление податливое, искушающе покорное. «Понимаешь?» Он прошелся языком по ключицам, не веря себе. «Гребаный ад! Это лучшее, что случалось с ним в жизни!» Поднялся по шее, оставляя влажные следы. Очертил языком острый подбородок, а потом накрыл губами рот, тут же проталкивая внутрь язык. «Давай же, девочка, отвечай, учись. Ты сказала, хочешь дать все. Отдай мне свой вкус. Сейчас». «Понимаешь?» Через время оторвался он ото рта. «Понимаешь?» Он толкнулся на литой, болезненной эрекции в бедро Ирины. Начал ритмично двигаться. «Понимаешь?» «Да, кажется», — пролепетала она. «Пролепетала. Черта с два она понимала, что делала». Когда отвечала на поцелуи, ласки, жарко дышала, рефлекторно двигала бедрами навстречу его движениям. Герман опустил руку между девичьих ног, осторожно притронулся к влажной ткани. Ярина резко вздохнула. Он поднялся ладонью выше, протиснул и тут же положил на живот. Погладил, распаляя еще сильнее. Второй рукой сжал грудь, минуя сосок. Мягко обхватил его губами. Она вцепилась Герману в плечи, выгнулась навстречу, подставляясь под град поцелуев. Темные волосы разметались по подушке, глаза закрылись, щеки налились жарким румянцем, рот приоткрылся. Губы влажные, молча просящие мужских губ, ненасытных, алчных поцелуев. Герман почувствовал тонкие пальцы на члене. Черт! Она обхватила его, дважды провела ладонью, с жадным интересом всматриваясь ему в лицо. «Твою мать! Ад, рай, апокалипсис! Она действительно давала ему все!» «Сожми сильнее!» — прохрипел он, накрыв своей ладонью, толкнулся и поощрил движение ее руки. «Вот так!» «О, Боже!» — прошипел Герман, не останавливаясь. Яйца задевали нежную кожу бедра, ствол обхватывала ладонь Ярины. Он направлял ее руку и продолжал, пока чертова галактика не лопнула в глазах. Одно движение сильных рук подтянуло девичье тело выше, второе избавило от последнего оплота нравственности, трусов. Кажется, это было нечто крошечное, кружевное. Третье, четвертое, пятое заставили Ярину изгибаться, раздвинуть шире ноги, хватать простынь, оставить следы на предплечьях, покрытых рисунками. Шестое — взорваться в оргазме, крики, растая в глубоком, жадном, сумасшедшем поцелуе. Завтра. Об остальном Герман решил подумать завтра. Они уснули почти мгновенно. Он со следами ее желания на пальцах, она с размазанным по животу результатом безумия. Проснулся Герман от настойчивой трели телефона. 5 пропущенных. 4 от Нины, 1 от охраны на входе в дом. «Нина?» — среагировал он на очередной звонок. «Что-то случилось?» «Случилось. Впусти меня сейчас же». «Я позвоню охране», — тут же ответил Герман, вставая с кровати. Ярина пробормотала что-то, закуталась в одеяло, как в кокон, уткнулась носом в подушку и продолжала спать. Он бы предпочел стереть из памяти события прошедшей ночи, но помнил каждую минуту, секунду, миг, дыхание, каждый стон, крик, вкус. И теперь уже не сможет отказаться от всего этого. «Ты с ума сошел?» — прокричала Нина, как только переступила порог пентхауса. «Сошел с ума, я тебя спрашиваю?» «Что случилось?» Герман посмотрел на часы. Полдень. Учитывая, что спать они легли после рассвета, раннее утро. «Любуйся!» Нина ткнула в свой телефон. Экран вспыхнул, демонстрируя открытый интернет-браузер. Скандал в семействе Глубоких. Какова степень родства наследника и наследницы Дмитрия Глубокого? Роман между братом и сестрой. Возможно ли это? Что скажет православная церковь? На последнем заголовке хотелось сплюнуть. Церковь-то при чем? «Ты ради этого приехала?» — попытался отмахнуться Герман. «Каждый день выходят сотни фейков. Почему именно этот тебя взволновал?» «Потому что это не фейк». Нина прошла по одной из ссылок, и на экране всплыли полутемные фотографии вчерашнего вечера. И нужно быть отбитым на голову, чтобы не распознать в двигающейся в унисон едва не трахающейся парочке Ярину и ее старшего, мать его, брата.